Он мог бы попытаться заставить ее говорить. Однажды вы уж солгали, мадам. Так откуда мне знать, что не лжете ли вы снова? К тому же вам должно быть известно, что случается с бывшими тюремными птичками, которых подозревают в пособничестве убийству. Но не стал этого делать. Ему не хватило духу. Ката видел по лицу Ясмин, какая буря чувств бушевала в ее душе во время их короткой беседы, и представлял, чего ей стоило сказать, даже то немногое, что она сказала. При всем этом он не мог не думать о том, чтобы она ответила на вопрос, почему она предала свою подругу, и, что еще более важно, каково значение этого предательства. Но ведь его, он, Кату, это не касается, и не может касаться. Ведь она бывшая заключенная, а он коп. Таково положение вещей в этом мире. Поэтому он закрыл записную книжку и убрал ее в карман. Ему оставалось лишь развернуться на каблуках и покинуть салон, бросив на прощание короткую, но многозначительную фразу «Всего наилучшего, миссис Эдвардс, вы поступили правильно», но и этого он Ката не сделал. Вместо этого он, переполненный неожиданной нежностью, участливо осведомился у Ясмин. — Хорошо ли вы себя чувствуете, миссис Эдвардс? — Как ты удивлялся самому себе? В такой ситуации нелепо и неправильно испытывать нежность к возможной соучастнице в убийстве. И поэтому, когда Ясмин Эдвардс вторично велела ему убираться, он последовал голосу разума и, наконец, оставил ее. Усевшись в машину, он нашел в бумажнике визитку, полученную утром от Кати Вольф. Затем достал из бардачка автомобильную карту города и отыскал улицу, на которой располагалась контора Харриет Льюис. Так сложилось, что эта улица была на другом берегу реки, и это означало еще одну утомительную поездку через полгорода. Ката утешал себя тем, что проведенное за рулем время он сможет использовать для выстраивания плана действий. Он не сомневался в том, что адвокат окажется твердым орешком, и что потребуется все его мастерство, чтобы получить от Льюис нужную информацию. Офис этой Льюис находился в непосредственной близости от тюрьмы Холлоуэй, то есть среди ее клиентов немало преступников. А с такой клиентурой волей-неволей станешь жестким и несговорчивым юристом. Припарковавшись у нужного ему дома, Нката обнаружил, что Харриет Льюис обосновалась в скромном строении между газетным киоском и продуктовым магазинчиком, перед которым на тротуаре стояли ящики с вялой брокколи и помятой цветной капусты. Покосившаяся входная дверь стояла из двух частей. На верхней из матового стекла висела узкая табличка «Юридическая консультация» и больше ничего. Сразу от входа наверх вела лестница, покрытая вытертой красной дорожкой. На первой площадке имелось всего две двери, напротив друг друга. Дверь справа была приоткрыта, за ней виднелась пустая комната, и дальше еще одна. Деревянные доски пола припорошила серебристая пыль. К филенке второй двери, плотно закрытой, кнопкой была приколота визитная карточка. Ката сравнил ее с той, что дала ему Катю Вольф, они оказались идентичными. Ногтем он подцепил край карточки и заглянул под низ. Там ничего не было. Ката улыбнулся. У него появился столь необходимый ему козырь. Он вошел без стука и очутился в приемной, удивительным образом, не соответствующей району, непосредственному окружению и помещению напротив. Ката даже оглянулся. Не перенесся ли он каким-то чудом в более фешенебельную местность?